Глава 6. Семья. Конструкция семьи. Человек всегда считал, что семья – это образование цивилизации. Но на самом деле это образование, созданное иерархическими системами, управляющими человечеством. Первоначально дикий человек существовал стадно. Но совершенствование модели поведения Homo sapiens потребовало создания более сложных и цивилизованных взаимоотношений. А сохранение генного кода биологической структуры тела потребовало закрепления брачных связей между парами. Поэтому причина создания семьи была вызвана как потребностью генетики тела, так и необходимостью более прогрессивного развития души. Конечно, существуют и другие варианты объединения людей в группы в целях прогрессирования индивида. Например, люди могли бы объединяться в некоторые общественные структуры по интересам, по целям, по манерам поведения и так далее. Но все такие группы, сообщества временны и с течением времени распадаются, потому что именно время изменяет цели, интересы и все прочее, объединяющее их. Поэтому в основу общества были положены семейные отношения, как более устойчивый тип связи, превратившийся в основной двигатель совершенствования чувств, их утончения и прогресс души. Семья превратилась в ячейку общества, в ту базисную основу, на которой строятся все прочие связи в политике, экономике, искусстве. Все берет истоки в семье и отталкивается от ее интересов. Любая отрасль промышленности, сельского хозяйства и так далее – опирается на потребности семьи, которая со временем превратилась в тот главный плацдарм, на котором базировались любой строй, формация, государство. При более позднем развитии общества, казалось бы, человека можно было увести от семейных отношений к чисто общественному воспитанию. Например, объединение людей могло происходить в государственных учреждениях по возрастным группам, по профессиональным обязанностям, но подобное воспитание объединяет человека в чувствах и замедляет прогресс души. Сама жизнь показала правильность Божьих замыслов по отношению к созданию семьи как ячейки общества, то есть его конструктивной опоры. Разделив обитателей Земли на мужчин и женщин, высшие разработали для них целую серию отношений, построенных на морали и нравственности. Данные отношения совершенствовались тоже от века в век. Наличие половой противоположности позволило высшим пробудить у людей интерес друг к другу, научить новым манерам поведения, что было очень важно в более поздний период развития человечества. Когда общество отошло от стадии дикаря, то все равно через определенные периоды развития в него приходило много душ из животного мира. Цикл развития требует периодического пополнения человечества новыми партиями душ, идущих снизу. А так как многие души приходят с нижних эволюционных уровней, то их постоянно необходимо учить более высоким взаимоотношениям. Бывшие души животных поступали в семьи в новой внешней форме, форме человека. Здесь их через семейные узы стали учить заботиться друг о друге, думать о ближнем, о его потребностях, а не только о себе, как это свойственно животным. Их обучали построению новых связей друг с другом, новых отношений между себе подобными. Чтобы душу, пребывающую в иной форме существования, перевести в новую форму человека, потребовалось авансом закладывать в программу некоторые понятия и основы начального поведения, более высокой стадии развития. Хотя некоторые прошлые привычки у нее оставались. Перевод души в новую форму сложен, хотя и отработан высшими до автоматизма. Но чтобы понять, насколько это все трудоемко, обратимся к примеру. Чтобы привить отдельным индивидам материнский инстинкт, ибо он нарабатывался ранее не всеми душами, он отсутствует у рыб, пресмыкающихся, земноводных и других, высшим приходилось разрабатывать сложные схемы поведения человека и соединять их затем в микродеталях с конструкцией отдельных его биологических органов, в данном случае с сердцем. Поэтому материнский инстинкт в действительности это не абстрактное понятие, а целый компьютерный комплекс, взаимодействующий с энергетикой ребенка. Но он работает не у всех молодых душ, потому что не успевает в двух или трех жизнях сформировать начальную основу данного качества. Этот маленький пример позволяет понять, насколько сложен и сам перевод души из одного мира в другой. Ставятся новые задачи и цели, а требования к совершенствованию души усложняются. Сама структура семьи явила собой механизм перевода души с нижнего уровня на более высокий. Перед семьей человека были поставлены очень важные задачи. Первое. Научить молодые души, пришедшие из более низкого мира, новым человеческим отношениям. А перед теми, которые приобрели уже достаточный опыт жизни, ставились задачи по дальнейшему совершенствованию отношений и духовному подъему. Второе. Научить индивидов заботиться о рядом живущих, младших по возрасту и старших. Третье. Одна из главнейших задач семьи – научить человека любить другого. Сначала особь противоположного пола в лице мужчины или женщины, затем младших по возрасту, то есть детей, и старших по возрасту в лице родителей. Четвертое. Развить в человеке чувство долга, высокой сознательности и ответственности за других. Чувство долга должно превалировать над всеми прочими чувствами. Оно стоит выше любви. Чувство долга всегда выше чувства любви, что особенно важно для прочности семьи. Пятое. В задачу семьи входила поддержка другого в трудные минуты его жизни. Семья должна была учиться заботиться и оберегать каждого своего члена. Семья – это не только ячейка общества, как основа для выращивания будущих своих членов, воспитания его состава. Но она же воссоздает прототип иерархических отношений. Бог аналогично выращивает и воспитывает для себя сутей. Каждый вышестоящий уровень занимается воспитанием и опекой нижестоящего уровня. И чем выше по уровню развития суть, тем большее количество более молодых душ она опекает. В семье это несколько утрировано, но главное остается. Поэтому о семье можно говорить как о мини-иерархии. В ней содержатся по крайней мере три уровня. молодое поколение – дети, среднее поколение – родители, мать и отец, старшее поколение – бабушка и дедушка. То есть Бог в основу существования семьи заложил принцип иерархичности. Семья должна была объединить три уровня развития, как три возрастные категории. Степень развития индивидов не кладется в основу руководства. Подчинение шло по возрастному признаку. Хотя если сравнивать поколения эволюционно, то старшинство здесь не соблюдалось, и душа более зрелая и эволюционно старшая часто подчинялась более молодой душе. Сделано это было по двум причинам. Первое. Чтобы молодые души учились управлять, руководить другими, планировать свою экономику и быть хозяевами в своем маленьком семейном мирке. Второе. Души с меньшим опытом эволюционирования управляют более зрелыми душами, чтобы последние учились послушанию, закрепляли и расширяли данное качество. Более зрелые души, представленные в виде детей, должны были беспрекословно подчиняться молодым душам, находящимся в старых телах родителей. И послушание их должно было основываться не на страхе перед старшими, а на любви. Все должно было способствовать выработке в душах терпимости, дисциплинированности, уважения к старшим и умения подчиняться. Часто на несоблюдение эволюционной последовательности подчинения в семье влияла карма, которая являлась одной из основных причин, объединяющих души в семейной ячейке. То есть в конкретной семье объединялись души, связанные специальной ситуацией и потребностью проработать определенные виды энергии. Помимо кармы влияло требование набора этими душами какого-либо определенного преобладающего качества энергии. Каждая семья строится с учетом ориентации на работу с конкретным диапазоном энергии. То есть все ее члены совместно участвуют в таких ситуациях, которые позволяют им накопить в своей матрице энергию одного спектра. В семье, так же как и в иерархии, каждый уровень в лице старшего поколения обязан был заботиться о младшем, а младших учил заботиться о старших. Создавалась круговая система обязанностей и ответственности друг перед другом, как в иерархии Бога. Семья – автономная ячейка, которая учится обслуживать себя самостоятельно. Сама должна изыскивать средства на собственное существование, должна материально обеспечивать нормальные жизненные условия всем своим членам, обязана растить себе смену. Это тоже повторяет иерархию, в которой все построено аналогично. Бог нарабатывает средства для создания миров, удовлетворяющих разным степеням развития своих детей, совершенствует их, отдает все силы, чтобы каждую душу поднять до своего уровня. Таким образом, каждый родитель, как и Бог, учится управлять своей семейной мини-иерархией, учится хозяйствованию, планированию, приобретает творческие навыки, потому что создание интерьера в квартире, построение дома и хозяйственных построек развивает пространственное и художественное воображение. И ни одна другая форма построения взаимосвязи человека не могла бы дать ему такой богатый практический опыт, как семья.